отведенных, соответственно, на восстановление семьи и нации. Он, конечно, не оставляет безумные мечты вернуться в страну триумфатором, но отныне знает, что путь предстоит долгий. Этот стратегический поворот приводит к существенной переработке теории. Отныне теологи церкви работают над новой гипотезой. Бог в своем провидении избрал Америку для реализации своего глобального замысла. 18 декабря 1971 года Мун Сан Мен вступает на землю своей новой родины. Его ожидает уже хорошо организованная семья. Она готова ринуться в политическую борьбу. Остается найти деньги для финансирования этой новой авантюры. В нее вкладываются постоянно растущие доходы промышленной группы, созданной в Корее и Японии в конце 50-х годов. Транснациональная компания Муна, исходя из поворота 1971 года, укрепляется в Соединенных Штатах и в Федеративной Республике Германии. Ибо с самого начала пророк сражался за обеспечение экономического фундамента семьи и показал себя на деловой арене еще более ловким человеком, чем за кулисами политики. Рождение транснациональной компании. Вначале была винтовка. Первое предприятие, созданное семьей в Корее, носит символическое название «Яхве Шотган». Оно производит пневматические ружья. С коммерческой точки зрения идея очень хороша.